«Поспи немного», — сказала Эмилина. «Я буду здесь, когда ты проснешься». Он заснул. Как поступил бы интеллигент, чтобы другие не испытывали угрызений совести? И тут же Давид впал в другой сон, в котором вел себя с болезненной четкостью и оставил всех в состоянии самобичевания за поступки, которым нет прощения. Когда он проснулся, Эмилина находилась в его комнате. Вовсе уже не строгая, она нежным голосом спросила: «Давид, ты считаешь, что поступаешь правильно? Подумай, неужели ты ни капельки не любопытен?» Давид не слышал, он воскликнул: «Эмилина, ты знаешь, что я люблю тебя», и быстро добавил: «Не говори, не говори, что тебе это известно».